Иван Шмелев. «Пугливая тишина». Издательство «Роман-газета». Москва. 2001 год. Читает Лина Музырь. Началось к ночи, когда в усадьбе ложились спать. Залаял чуткий бушуй, и садовник Прокл услыхал топот в аллее, лошадиный храп и чужой голос. Телеграмма. В доме зашумели. Уговаривали Николая Степаныча не срамиться и уплатить 2 рубля за доставку. Через окно было слышно. «И скажите этому дураку, никаких телеграмм не возить!» Уехал нарочный, а в доме еще шумели. Потом Прокл рассказывал. Беда как расстроился, капли давали. Прибежала на кухню горничная с тарелкой. Льду велят скорее. У барина опять в голову стукнуло. Бегали со свечой по двору, метались черные тени. Анастасия Семеновна кричала с крыльца. «Провалились вы там все!» Наконец все успокоилось. Погасли огни, затихли потревоженные на погребице куры. И теперь только один звук тянул по росе. Унылый скрип дергача, сторожевой луговой оклик. Да вспыхивали зорницы, но они вспыхивали бесшумно, как взгляд. Снова пришел жаркий и тихий день. Детей выпустили в одних рубашечках и босыми, а Прокл совсем растревожился за вишняк. Смотрел, как рвет солнцем кору, снимал клей и крутил головой. Чисто кровь из ее хлещет. К чаю Николай Степаныч вышел хмурый, желтый. Оглянул с террасы вишняк с тучей воробьев, фыркнул и сказал к двери. «Не знаю, чего у нас больше, вишен или воробьев?» «Господи, Боже мой, Данюта!» Посыпало треском и щелканьем. И из сада точно вытряхнули серую простыню. За усыпанной красным песком площадкой с маленькими следками ног, за длинными клумбами, закрывшегося на день табака и белых левкуев, дремал в полном солнце вишняк, вспугиваемый вороватым спархиванием воробьиной силы. Кто-то невидимый встряхивал вдруг неприметную в солнечной синеве бичеву, и уснувшие в воздухе сухие дощечки начинали сыпать тревожным щелканьем, покачивались и замирали, как усталые крылья. На площадке играли Лили и Мара, но играли неслышно, и в наступившем затишье стоял только неопределенный шорох. На втором стакане воробьев заменил молодчик, который, изволите видеть, кавалериста изображает на отцовской шее. Вместо того, чтобы на службу идти из лицея, что ему Василий Сергеевич предлагал? А? «Хочу красные штаны со звоном». Серафима поддержала. Васечка всегда ему говорил. «Васечка, Васечка, молчали бы уж! Навили стог на голову, думаете, грандам из-под Кузнецкого моста? Васечка, а приданое мы из горла вытащим! С вас Павел теребит, а мы виноваты!» И, как всегда, под конец гостевания отшвырнула чашку и вышла, закусив губу. Опять стало тихо до обеда. Еще утром распустился красный мак на круглой клумбе, понежился до полудня и осыпался, потревоженный пчелами и никем не замеченный. Позванивали детские голоски, но они были тоненькие, как голоски птиц. Позвякивая мелким набором, поехал на станцию садовника внук Степка. К концу обеда опять зашумели на террасе. Николай Степанович заявил, что только дураки посылают телеграммы, когда лошадей на станции сколько хочешь. Корнецкая подлая замашка. «Папа, здесь же фрейлин». Молодой женский голос звал за террасой. «Марочка, Лили, идемте в аллею». «Поесть не дадут спокойно». Разошлись отдохнуть. Задернули темные занавески, Серафима остановилась в золотисто-зеленом полусвете от пронизанного солнцем хмеля.